Клэр подошла к балконным дверям. Я боюсь, Ясмин. Чепуха. Ты же никогда ничего не боялась. Во всяком случае, сколько я тебя знаю. А сейчас боюсь. Кого? Кассиди. Он всего лишь часть проблемы. Больше всего я боюсь, что теряю контроль над ситуацией. Это самое ужасное чувство, когда ты становишься невластна над собственной судьбой. Успокойся, Клэр. Кассиди вовсе не собирается отправлять тебя в тюрьму. О, не думай, он отправит. Невесело рассмеялась Клэр. Когда он будет уверен в том, что у него достаточно фактов для вынесения обвинений, он обязательно арестует меня. До или после того, как трахнет? Клэр с застывшим на лице изумлением взглянула на Ясмин. Та лишь пожала плечами. Он так хочет тебя, что явно страдает от этого и готов в любую минуту наброситься на тебя. Чтобы прочитать мне очередную нотацию? Ну да. Ясмин покачала головой. Он видит тебя уже в постели, причем в его объятиях. И прежде чем Клэр успела возразить, продолжила. Послушай, первый мужчина был у меня в 13 лет. А когда у тебя такой ранний опыт, вырабатывается особое чутье на все эти вещи. Поэтому меня не проведешь. Я знаю, когда мужчина хочет женщину. И знаю, когда женщина готова отдаться. Так вот вы уже оба достигли такого предела. Стоит ему появиться в комнате, и ты загораешься. И наоборот, сексуальные токи ведь очень сильны. От них даже воздух накаляется. Кассиди старается набрать очков на этом деле. Успех повысит его шансы занять место окружного прокурора. Итоги, которые, как ты почувствовала, исходят от него, всего лишь враждебность и злость. Но никак не сексуальное влечение, — возразила Клэр. Его раздражает моя неуступчивость, поскольку она осложняет его работу. И как только обнаружится хоть одно доказательство моего присутствия в той комнате, у Джексона Уайльда он сделает все, что в его силах, чтобы обвинить меня в убийстве. Но мы же знаем, что ты невиновна, не так ли? Несколько секунд они напряженно смотрели друг другу в глаза. У Клэр так бешено колотилось сердце, что его удары отдавались в голове. Она чувствовала себя, как в дурном сне. Наконец она нарушила паузу. «Я выпишу чек на четверть стоимости твоих акций. Таким образом, ты получишь некоторую наличность, сохраняя при этом свое полноправное партнерство во французском шелке. И если тебе представится возможность, выкупишь свою долю обратно за ту же сумму». «Спасибо», — без улыбки произнесла Ясмин. «Отблагодаришь меня тем, что больше не будешь вести переговоры за моей спиной». Пропала авторучка. Кассиди обнаружил пропажу, одеваясь к ужину. Авторучку, подарок родителей по случаю окончания юридического факультета, он клал обычно в левый нагрудный карман пиджака и редко когда расставался с ней. Он просмотрел верхние ящики стола в своей спальне. Вполне возможно, ручка могла оказаться среди мелочей, которые он выложил из карманов. Но ее не было ни там, ни в карманах других пиджаков. Кассиди был уверен, что нигде не мог ее оставить. Он никогда не одалживал ее другим и имел привычку всегда возвращать на место. Кассиди мысленно восстановил все места, где побывал его пиджак с того момента, как он надел его утром. Поскольку стояла не по сезону удушливая жара, он оставил пиджак на вешалке в вестибюле, когда отправился вскоре после ленча на короткую прогулку по окрестностям Роуз-Шерон. Неужели кто-то украл авторучку? Но зачем? Среди тех, кто гостил в Роуз-Шерон, вряд ли был хоть один человек, способный шарить по чужим карманам в поисках ценностей. Кто-то из прислуги? Он не мог представить, чтобы Монтейт терпели воровство среди своих служащих, которые с виду были столь любезными и внимательными к гостям. Ручка была не столь уж ценным предметом, но Кассиди глубоко переживал ее потерю по сентиментальным причинам. Спускаясь к ужину, он был и огорчен, и обескуражен случившимся. Две девушки-фотомодели слонялись у бара, современного атрибута старинного особняка. Кассиди протиснулся между ними и подошел к стойке налить себе порцию двойного виски. — Не забудьте отметить в счете, — сказала жгучая брюнетка. — Не забуду. — А вы какой полицейский? По гражданским делам или уголовным? — поддразнивая, спросила ее подруга, длинноногая блондинка. «Я не полицейский», — учтиво улыбнулся Кассиди. «Хм!» — скептически отреагировала она, постукивая ноготком по переднему зубу, и, проведя пальцем по блестящим надутым губкам, добавила: «А вполне могли бы им быть». К разочарованию красоток Кассиди извинился и направился к Ясмин, которая стояла у окна, созерцая длинные густые тени на лужайке. «Прекрасное место!» Замечание стоило ему убийственного взгляда ее тигриных глаз. «Если вы столь же банальны на судебных процессах, удивительно, как вам вообще удается выигрывать их, мистер Кассиди». Я лишь попытался завязать вежливый разговор. «Оставьте меня в покое». Он потянул виски. «Вы намеренно так риски со мной? Не люблю полицейских». Кассиди, скрипнув зубами, коротко возразил: «Я не полицейский». «Все равно не вижу разницы». Она была бесспорно роскошной женщиной. Даже стоя так близко, он не мог уловить ни малейшего изъяна ни в ее лице, ни в фигуре, и смотреть на нее было большим удовольствием. Но Кассиди она все равно не нравилась. Не нравились ее гордые надменные манеры. Ее было не сломить ни угрозами, ни лестью, ни обманом. Он насмотрелся таких свидетелей на перекрестных допросах. Если уж они избирали своей позиции ложь, правду из них нельзя было вытянуть и клещами. Перейдя к более понятному для нее языку, который, как он знал, вызовет ответную реакцию, Кассиди спросил: «Что за репей сидит у тебя в заднице?» «Почему ты не отстанешь от Клэр?» «Потому что она вполне возможно убила человека». «Ну да. А я тогда один из семи гномов». «Ты думаешь, она невиновна?» Ясмин усмехнулась. «В таком случае я могу обратить свои подозрения на тебя. У тебя было не меньше оснований для убийства. Может, я здесь вовсе не для того, чтобы следить за Клэр? Может, я присматриваю за тобой?» Ее красивые губы растянулись в широкой улыбке. Уперев руку в бедро, она выпятила грудь и гордо вскинула голову. «Что ж, вот я перед тобой, сладкий мой. Любуйся, сколько пожелаешь». Он ухмыльнулся. «В этом ты, пожалуй, отличаешься от Клэр. Та все стремится избежать моего взгляда. Мне все равно. Тальце сколько угодно. Я лишь хочу, чтобы ты оставил Клэр в покое. Ты ей действуешь на нервы». «Это она тебе сказала?» «Ей не нужно ничего говорить. Я ее знаю. Кроме матери, больше всего на свете она любит свой французский шелк. Она очень чувствительный человек. Эти съемки и так достаточно утомительны и напряженны, а ей еще приходится из-за вас дергаться. Клэр, по-моему, не та женщина, которая будет дергаться по пустякам. Ты не знаешь ее так, как я. Она никогда не теряет самообладание. Но внутри она кипит, и этот пар когда-нибудь допрорвется». Ясмин запнулась. Кассиди вопросительно взглянул на нее. «Ну что ж ты, договаривай. Ладно, не бери в голову». «Так о чем же шла речь на встрече в верхах после сегодняшней съемки? Обсуждали твое высказывание по поводу Джексона Уайльда? Сгораешь от любопытства». «Да, пожалуй». «Иди к черту, Кассиди». Он приподнял свой стакан с виски, словно благодаря ее за напутствие. «Да-да, у меня с мужским населением свои счеты», — добавила она, залпом допивая свое вино. «Прошу к столу». Грейс Монтейт мелодичным звоночком пригласила всех на ужин. Кассиди постарался сесть так, чтобы оказаться за столом напротив Клэр. Хотя окружавшие его фотомодели были молоды и очаровательны и составили бы украшение любому застолью, в сравнении с Клэр Лоран они казались какими-то неодушевленными, призрачными, как если бы попытаться сравнить обычное белое вино с отборным бургундским, которое Агнесса Монтейт наливала сейчас в бокалы. Делая вид, что всецело поглощен подданным жарким с овощами, он исподволь наблюдал за остальными участниками трапезы, строя предположение, кому могла понадобиться его ручка. Он почему-то был убежден, что ее украли, и, вполне возможно, без особого умысла. Среди трех стилистов никто не казался способным на такую низость — позариться на авторучку. из фотомоделей. Но они все были сегодня днем так заняты. Маловероятно, что у кого-то из них нашлось время рыться в его карманах. Да и кому могла понадобиться ручка? У Кассиди была прекрасная возможность изучать всех присутствующих, не привлекая к себе внимания, поскольку за столом царил Леон.